Событие шестое. Башель Касин, бывший в Арначас алькальдом, а в Сале, ставший раисом, пиратским капитаном, долго курсировал в Бискайском заливе на двух своих бригантинах, поджидая добычу. Он люто ненавидел испанцев, лишивших его дома и почти всего богатства. И всегда при нем, как талисман и как напоминание о подлости испанцев, был ключ от родного дома. Дома, из которого его выгнали, как шелудивую собаку. Только с момента изгнания его из родного города в 1611 году прошло уже 13 лет. Сначала он ходил в набеги с принявшим ислам голландцем Яном Янсеном из Гаарлема, начинавшим карьеру под рукой известного алжирского пирата Сулеймана Раиса. Голландец принял имя Мурат Раис, младший. Вместе, обосновавшись в Сале в 1619 году, они постоянно поддерживали связь с пиратами в Алжире, совершив ряд совместных с ними экспедиций, в том числе к берегам родной для Мурада Раиса-младшего Голландии. Но в прошлом году Башель был ранен в одном из абордажей, и Мурат Раис пошел в набег на французский Бордо один. Из того похода его друг и наставник не вернулся. Попытки что-либо узнать о судьбе соратника ни к чему не привели. Башель Касин купил второй корабль из захваченных у испанцев. Теперь у него две бригантины. На каждой по 12 пушек и по 100 человек команды. Обе абордажные команды были укомплектованы берберами и арабами. Сам же экипаж был собран из головорезов со всего света. Были и эфиопы, и даже трое американских индейцев, которых отбили у испанцев, захватив галеру и освободив рабов. Оба доктора были англичанами, принявшими ислам. Даже один китаец был. Но большую часть экипажа все же Касин набрал из своих соотечественников – морисков. Удача выпала на второй неделе. Недалеко от городка Хихон они заметили голландский флейт. Не раздумывая, Башель повел оба своих корабля на перехват. Голландцы поступили странно, они даже не подумали попытаться удрать от настигающих их бригантин. Впрочем, и шансы у них были невелики. Ветер был попутный для кораблей Раиса и бейдевинт для голландца. Вскоре преследуемый флейт оказался между бригантинами Башеля. Для острастки Раис приказал пальнуть из пушки по ходу движения жертвы. На флейте спустили паруса и легли в дрейф. Башель Касин уже благодарил удачу. Обе абордажные команды со свистом и улюлюканьем перекидывали кошки на более высокие борта голландца, когда оттуда послышались выстрелы. Что-то с огромной силой ударило корсара по шлему на голове, и он погрузился во мрак. Очнулся Башель от того, что его окатили ведром забортной воды. То, что он увидел, открыв глаза, ему не понравилось. Вся палуба его Зейадлера, морского орла, была завалена трупами. Были и живые. Их связали по рукам и ногам и перенесли, свалив кучей, к левому борту. Сам Раис был, сидя, привязан к гроту, и с него были сняты штаны. Бородатый воин, что окатил его водой, склонился над Башелем и что-то сказал на незнакомом капитану языке. Молодой человек, присевший на корточке рядом, перевел на испанский. «Ты здесь главный?» «Я!» Облизывая соленые от морской воды губы, прохрипел Раис. Бородач улыбнулся и протянул Башелю фроскуэру, фляжку, с вином. Руки у капитана были связаны за мачтой, и незнакомец подержал флягу у губ Раиса, давая тому возможность сделать пару глотков. «Ты ведь мориск?» Спросил через переводчика бородач. Что-то в звуках речи показалось Касину знакомым. «Я был алькаидом города Арначас в Андалусии», — согласился Раис. «Ха! Ты слышал про Пурецкую волость?» Доставая небольшой кинжал из-за пояса, поинтересовался бородач. «Все слышали!» — не понял смысла вопроса капитан. «Так вот, у нас там только два наказания. За первое, небольшое, мы отрезаем провинившемуся ухо». Мужик легонько провел кинжалом по уху Башеля. «За второе, если человек не понимает, даже за самое незначительное, отрезаем яйца, кастрируем». Бородач воткнул кинжал в палубу в опасной близости от причиндалов Раиса. Касим вспомнил, где слышал этот язык. Когда они с Мурадом-младшим еще плавали на галере, у них были рабы-гребцы с Московии. Вот откуда эти люди. Переводит без сомнения еврей, но не Маран. Тоже с Московии? Гребцы из московитов были самые лучшие, выносливые и сильные. А русские девушки, продаваемые на невольничьем рынке в Тунисе, ценились только чуть меньше, чем белокожие северянки из Швеции. Но рыжие и белокожие северянки были большой редкостью, а вот русских рабынь хватало. Но как русские могли оказаться здесь, в Бискайском заливе, так далеко от Московии? И как им удалось справиться с его людьми? Теперь стал понятен и голландский флаг, и странное поведение Флейта. Это не он был охотником, это на него охотились, а он, как последний дурак, попал в приготовленную ловушку. Дальше с ним говорил только молодой еврей. «Есть у меня к тебе, капитан, несколько коммерческих предложений. Мне нужно, чтобы ты купил на рынке рабов 2 сотни русских девушек. В крайнем случае подойдут болгарки, сербки или словачки. Только лучше все же русские. Ты их купишь, привезешь в Сантандер, а мы их у тебя выкупим по двойной цене». Молодой человек для убедительности показал 2 пальца. «Как же я это сделаю?» — не поверил своему счастью Башель. «Мы тебя отпустим с одним кораблем. В живых осталось около 17 твоих матросов, правда, часть ранены. Мы сейчас обработаем им раны и наложим повязки, которые нужно будет менять через день. Под повязку на рану будешь накладывать зеленую мазь вот из этой баночки». Еврей подвинул к Раису большую стеклянную штуковину, похожую на амфору, наполненную грязно-зеленой жижей. «Может, лучше рану прижечь?» Касин понял, что убивать его не будут, и приободрился. «Как тебя звать?» «Башель Касин!» Холодно, как взглянул на него этот юноша, как на упрямого дурака. «Так вот, Башель Касин, почему ты знаешь про Пурецкую волость?» «Там делают кучу дорогих вещей, и там делают средства от цинги!» — кивнул головой капитан. «Так и вот видишь, русские гораздо умнее. Эта мазь не позволит развиться огневице или заражению. Итак, мы отдаем тебе 1 бригантину и всех выживших матросов, кроме эфиопа, китайца и 2 индейцев. Этих мы оставим себе. Их не надо выкупать». Остановил странный еврей, пытавшегося предложить именно это, Башеля. «Поменять на русских?» — попытался догадаться Раис. «Нет. Я заберу их с собой в Пурецкую волость. Думаю, князю Пожарскому они пригодятся. Уверяю тебя, в любом случае им будет там лучше, чем на твоем корабле. Давай дальше. После того, как ты доставишь 200 русских девушек, продолжай скупать русских рабов обоего пола и возить их в Сантандер. Там мы их будем выкупать у тебя по двойной цене. Да, и не надо пытаться нас обмануть. Мы знаем, сколько стоит раб или рабыня в Алжире, Тунисе, Марокко. Про ухо помни. Если ты думаешь, что ты самый умный, а все вокруг глупцы, то уверяю тебя, это не так». «Да я и не думал об этом. Двойная цена – это неплохо». «Пошли дальше. Я знаю, что захваченное добро вы сдаете перекупщикам за 1/4 цены. Бросай свой опасный промысел и становись купцом. Скупай у пиратов за 1/4 и продавай за 1/2 цены нам, в Сантандере. Дорогие ткани, золотые и серебряные украшения, пряности, ценные породы дерева. Кроме продуктов можешь возить почти все. Расплачиваться будем в любой валюте, какую укажешь. Но советую брать русские рубли». Молодой человек положил перед капитаном 2 монеты. Серебряную, с очень четким оттиском бородатого человека, и золотую, где в глаза этого же бородача были вставлены маленькие, искусно ограненные сапфиры. «Что это такое?» — был поражен Касин. Таких великолепных монет он еще не видел. «Это русский рубль. За него дают почти 2 таллера. Золотая монета – 100 рублей. Ее и за 200 таллеров купить непросто. Мы с тобой будем расплачиваться из расчета, что рубль равен испанскому эскудо. «Это все хорошо, но как к моим визитам в Сантандер отнесутся испанцы?» усмехнулся пират. «Сантандер, конечно, испанский город, и там есть свой алькальд. Но, фактически, власть там принадлежит вот этому человеку». Еврей указал на бородача. «Кроме того, мы дадим тебе русский флаг. С ним в Бискайском заливе тебя никто не тронет. Кроме глупых пиратов, но ты ведь там свой. Разберутся и оставят в покое. Да ты и сам расскажешь в Сале, что трогать русских – очень опасное занятие. Лучше с нами дружить и торговать». «А если б мы расстреляли вас из пушек?» Решил набить себе цену Башель. «Наши пушки бьют дальше и стреляют не ядрами, а гранатами, которые взрываются, как несколько бочонков с порохом. Очень не советую вступать в перестрелку с кораблем под русским флагом». Еврей не врал, это Касин понял. Откуда вообще здесь взялись эти русские, и почему они по всему превосходят любую другую страну? И откуда тогда берутся русские рабы и рабыни? Это он и спросил у собеседника. «Часть русских живет в Речи Посполитой или Польше. Ну и потом это оружие появилось недавно. Думаю, что скоро русские рабы на ваших рынках исчезнут. Пойдем дальше. Я перевожу в Пурецкую волость марийсков на постоянное жительство. Там их никто не преследует за веру и образ жизни. Живи, как считаешь нужным. Честно работай, не пей, не кури и не воруй. Хочешь – молись Аллаху. Хочешь – оставайся католиком. Хочешь – принимай православие. Налоги платишь только 10% на развитие своего поселения. Там ведь есть бесплатные школы и больницы. Там вообще нет преступности, нет чумы, оспы, тифа. Там почти рай. Так вот, я буду забирать переселенцев в начале февраля. Если ты привезешь своих знакомых, то и их заберу». «Ха, разве такое бывает?» усмехнулся капитан. «У русских все по-другому, а в Пурецкой волости в особенности. Может, через несколько лет разбогатеешь и сам захочешь перебраться в лучший город в мире. Подумай».